Фермуары бриллиантовые, материи всякие раздаривал, бархаты. Раз под утро узнают, розыск наехал. Стихла гульба. — По местам, — сказал князь. — Были бы плети наготове, я их разыщу. Приходит майор, с ним двое чиновных. Князь в гостиной во всем параде, в пудре, в бархатном кафтане, в кавалерии. Вошли те, а он чуть привстал и на стулья им не показывает, говорит: — Зачем пожаловать изволили? Велено нам строжайший розыск о твоих скаридных поступках спокойной княгине Варвары Михайловны сделать. — Что? — крикнул князь и ногами затопал. — Да как ты смел, пащенок холопской, свой нос ко мне совать? Не знаешь разве, кто я? От кого прислан? От воевода шельмеца, а от губернатора-мошенника? И они у меня в переделе побывают. А тебя, плетей! — Уймись! — говорит майор. — Со мной шкадрон-драгун, а прислан я не от воеводы, а из тайной канцелярии, по именному ее императорскому величеству указу. Только вымолвил он это слово, всем телом затрясся князь, схватился за голову, да одно слово твердит: — Ох, пропал! Ох, пропал! Подошел к майору смирнехонько, божится, что знать ничего не знает и ни в чем не виноват, что если б жива была княгиня Варвара Михайловна, сама бы невинность его доказала. Покойница княгиня о твоих богомерзких делах своей рукой ее императорскому величеству челобитную писала. Гляди! И показал княгине на челобитье. — Прозевал, значит, шатун, — прошептал князь. — Счастлив, что на свете нет тебя. — В силу данного нам указа, — говорит майор, — во все время розыска быть тебе, князь Алексей, князь Юрьев, сын Заборской, в своем доме под жестоким караулом. Для того и драгуны ко всем дверям приставлены. Выхода от сель тебе нет. Голосу у князя не хватает. Столы раскладывает, бумаги кладут, за стол садятся. Ничего князь не видит. Стоит, глаза в угол уставивший, одно твердит: «Ох, пропал! Ох, пропал!» А майор розыск зачинает, говорит: «Князь Алексей, князь Юрьев, сын Заборской, по именному ее императорскому величеству указу из тайной канцелярии изволь нам по пунктам показать доподлинную, самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзкому и скаридному делу. Не погуби, смилуйся, будьте отцы родные, не погубите старика, ни впредь, ни после не буду, будьте милостивы». И повалился князь в ноги майору. Велик был человек. Архимандритов в глаза дураками ругал. До губернатора с плетями добраться хотел. А как грянул царский гнев, майору в ножки поклонился. «Не погубите, — твердит, — в монастырь пойду, в затвор затворю, схиму надену. Не погубите, милостивцы, золотом осыплю. Что ни есть в дому, все ваше, все берите, меня только не губите. Встань! — говорит майор. — Не стыдно ли тебе? Ведь ты дворянин, князь. — Какой я дворянин? Что мое княжество? Холоп я твой вековечный. Как же мне тебе не кланяться? Милости ведь прошу. Теперь ты велик человек, все в твоих руках. Не погуби. 20 000 рублев сейчас выдам. Только бы все в мою пользу пошло. — Полно бездельные речи нести. Давай ответ в силу данного нам указа. Поднялся князь на ноги, скрепил себя, грозно нахмурился и глухо ответил: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». «Смотри, не пришлось бы нам ту комнату за стенком сделать. Не хочешь добром подлинной правды сказать? Другие средства найдем. Кнут не ангел, души не вынет, а правду скажет». Опустился на кресло князь, побагровел весь, глаза закатились, еле дух переводит. «Ой, пропал!» — твердит. «Ой, не снесу!» Посмотрел на него майор. Остановил розыск до другого дня. К князю никого не допускают. Ходит один-одинешенек по запустелому дому, волосы рвет на себе, воет в источный голос. Идет по портретной галерее, взглянул на портрет княгини Варвары Михайловны и стал как вкопанный. Чудится ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, с укором, головкой качает ему. Грянулся об пол, язык отнялся, движенья не стало. подняли, в постель уложили —